Глава 8. Ультимативная защита. В одно мгновение девушка оказалась возле Дарта и атаковала его. Все произошло так быстро, что я не успел ничего даже сказать, не то что сделать. Меч Кори молнией метнулся справа налево, атакуя бок Дарта, но тот проворно заслонился. Его диковинный щит, узкий, но длинный, словно он прозрачную байдарку на руку нацепил, сместился в бок, отбивая удар Кори. В следующий момент в руке администрата вспыхнул его собственный плазменный меч. Он обрушился на Кори сверху вниз, простым, но крайне сильным ударом, который девушка без проблем отклонила собственным щитом, заставляя плазменную дугу соскользнуть по нему, как воду по стеклу. Продолжая движение, Кори развернулась и с разворота молниеносным ударом рубанула по диагонали, целясь в ту руку Дарта, что держала щит. Девушка явно решила воспользоваться тем, что он необычно узкий и мало что прикрывает по бокам. Но Дарт отлично понимал все сильные и слабые стороны своего щита. Он лишь чуть повернул его, и вертикальный щит превратился в диагональный. Короткое движение руки в сторону, и меч Кори по самой кромке вытянутого в длинный овал силового поля скользит вверх и в сторону, а в открывшийся бок девушки сразу же устремляется пылающая плазменная дуга. Кори не успевала закрыться, и это было очевидно даже такому профану в отношении плазменных мечей, как я. Поэтому она просто перекатилась по полу, разрывая дистанцию и пропуская удар гудящего клинка над собой. Дарт тут же шагнул следом за ней, чтобы сразу же занять доминирующую позицию и не позволить девушке подняться с пола. Занес меч для удара, но опустить его так и не успел, потому что как только Кори перестала заслонять от меня администрата, я выстрелил. Дарт смог заметить мое короткое движение только самым краем глаза, но ему было достаточно и этого. Так и не опустив меч, он перекрылся щитом, и заряд плазмы расплескался по силовому полю, заставляя его идти волнами. Я отпустил спуск и тут же снова выбрал его слабину, продолжая удерживать Дарта на прицельной марке. Стоит ему хотя бы на мгновение приоткрыться, хоть краешком пальца из-за щита вылезти, хоть бы крошечный шанс на поражение мне дать, и я тут же выстрелю. А взрывная волна уже доделает остальное, заставляя Дарта сдвинуть щит еще дальше и открывая мне еще больший сектор для поражения. На таком расстоянии я не промахнусь. И кажется, Дарт тоже это понял. То ли по моему лицу, то ли как-то еще. В любом случае он застыл на одном месте, закрывшись щитом и сверля меня взглядом через прозрачное силовое поле. «Ну давай», — ухмыльнулся я, глядя ему прямо в глаза. «Атакуй, чего ждешь?» Но Дарт не повелся, да и глупо было полагать, что это случится. Он просто стоял и сверлил меня взглядом, понимая, что ситуация патовая. Как только он сдвинется с места, я выстрелю и с высокой долей вероятности попаду. Не в голову, так в ноги попаду, потому что при всей его длине полностью щит Дарта не закрывал, и где-то обязательно образуется щель. А если мои нервы не выдержат, и я выстрелю первым, то ему останется просто немного подождать. Или пока у меня не кончится батарея в бластере, если оружие стоит на режиме луча или очереди, или хотя бы пока я не отпущу спуск в случае одиночного огня. Этой крошечной секунды ему хватит, чтобы наполовину сократить дистанцию до меня, а там уже и мечом можно дотянуться при определенном везении. Теперь все решит выдержка. Выдержка и хладнокровие, думал я, но внезапно это спонтанное противостояние было нарушено. «Не стреляй в него», — заявила Кори, поднимаясь с пола. «Не вздумай в него стрелять, Кар». «Это еще с какой радости? Не понял я, не сводя глаз с Дарта. Ты же сама только что пыталась его убить». «Вот именно, только я и должна его убить, не мешай мне». «Что за новости такие?» — я нахмурился. «С какой это нахрен радости его должна убить ты? Ты же его даже не знаешь». «Я прекрасно его знаю», — с жаром выпалила Кори. «Он, конечно, состарился, но его рожу я запомнила на всю жизнь». И она мне в детстве часто снилась в кошмарах. Этот ублюдок — бывший командир отряда GI, того самого, в который входила моя мама. И это именно он отказался подключить связи, воспользоваться служебным положением или сделать хоть что-нибудь в тот момент, когда она умирала от звездочки. Это из-за него она умерла. Это он ее убил, Кар. Оружие я, конечно же, не опустил. Прицела от силуэта Дарта не отвел, но призадумался. Да, я слыхал байки о том, что до того, как Валдис Дарт стал одной из важных шишек в военном аппарате администрации, он был простым командиром отряда GI. Ну как простым? Человека такого ранга простым назвать язык не повернется. Как-никак, GI — это очень редкий товар. Не штучный, конечно, как мертвое эхо, но где-то близко к нему. А у таких ребят и командир, понятное дело, не может быть простым человеком. Стало понятно, почему Дарт выбрал своим оружием не что-то стреляющее, а меч и щит, стандартную экипировку GI. Щит у него, конечно, специфический, да и меч чуть подлиннее, чем у Кори, но в общем смысле это ничего не меняет. GI однажды, GI навсегда. И в общем-то, по времени оно как раз примерно все совпадает. Дарту сейчас на вид где-то под 60, значит 20 лет назад ему было около 40. Самый тот возраст, чтобы потихоньку начинать сдавать свои дела на земле и готовиться к переводу в высшие эшелоны военного аппарата. И коль скоро человек решил сдавать свои дела, перестал быть командиром отряда, то и никакой ответственности перед членами этого самого отряда он нести больше не видел смысла. Или просто не желал, сосредоточенный на новых для себя возможностях. И просьбы помочь в спасении одного из его бывших подчиненных его совершенно не интересовали, уж скорее раздражали, поскольку отвлекали от действительно важных дел. Разумеется, это не означает, что он убил маму Кори. Поспособствовал ее смерти, допустил ее смерть. Да, однозначно да. Но никак не убил своими собственными руками. Правда, Кори этого не объяснишь. Слишком уж праведной местью пылают ее глаза. Слишком уж сильно она сжимает рукоять маминого меча, который перешел к ней по наследству. Она для себя уже все решила. «Это опасный человек», — негромко произнес я, обращаясь к Кори. «Очень опасный человек. Не смотри, что он стар, он все еще очень опасен». «Я знаю», — неожиданно спокойно ответила Кори. «Если бы он не был опасным, моя мама не была бы у него в подчинении. Но именно поэтому я и должна его уничтожить. Я должна отомстить за ее смерть. Я хочу отомстить». «Кар», — медленно и осторожно протянул за спиной Кайто, — «что происходит?» «Иди за остальными», — велел я, не оборачиваясь. «Быстро!» «Я... ладно». За спиной раздался частый дробный топот маленьких ног по металлическому полу. Дарт отвел глаза от меня, провожая Кайто взглядом, и я уже напрягся, ловя момент, когда он хотя бы чуть-чуть приоткроется, но нет. Защита администрата оставалась незыблемой, как камень, и возможности выстрелить он мне так и не дал. Личные носимые силовые щиты для того и придумывались, чтобы сотворить, наконец, абсолютную защиту от высокоэнергетических зарядов и кинетических снарядов в рамках всего лишь одного человека, а не целого космического корабля, который мог себе позволить огромные генераторы. Как только их смогли уменьшить до такого размера, чтобы они помещались на руке, общественность моментально предрекла скорую смерть всем видам дистанционного оружия и вообще войнам в принципе. «Какой в них смысл?» — говорили они. «Если все будут прикрыты силовыми щитами, и никто никого не сможет поразить». Но оказалось, что не все так просто. Носимый щит даже близко не выдавал той же напряженности поля, как и тяжелый стационарный вариант, а значит мог обеспечить защиту только на относительно небольшой площади. Ни о каком цельном пузыре, как это происходит с кораблями, и речи не шло. Там-то может быть до десятка генераторов, которые в сумме образуют почти абсолютную защиту. Но этот факт был очевиден еще на стадии проектирования, а поэтому не очень-то и важен. В конце концов, что имея щит, что не имея его, подпускать противника к себе со спины — это то, чего будет избегать любой маломальски обученный боец. Это вообще первое, что вбивают в голову новобранцам в учебке, и в свое время вбивали и мне тоже. Следи за тылами, потом за флангами, потом снова за тылами. Была у щитов и другая проблема, посерьезнее. Через них нельзя было стрелять. Силовое поле, оно ведь с обеих сторон, силовое поле. Поэтому что снаружи внутрь стреляй, что наоборот, результат будет одним и тем же. На кораблях это решалось хитрым согласованным механизмом, который отключал кусочек поля в той точке, где это было нужно, ровно на то время, что требовалось для проведения выстрела, то есть буквально на половину секунды. Но с носимым щитом это провернуть так и не удалось, даже когда придумали, как синхронизировать выстрелы и отключение генератора. Все уперлось в банальный перегрев. Ведь, как и любое устройство, работающее от электричества, максимальную нагрузку щит вытягивал именно в момент включения. И если в первый раз встроенные в маленький генератор системы охлаждения еще справлялись, во второй, в принципе, тоже, то вот третий раз уже практически всегда заканчивался фиаско. И щит уже больше не включался до тех пор, пока в нем не остынет перегревшийся излучатель. А в худшем случае он вообще перегорал, и его приходилось заменять. Ну а так как способов миниатюризировать огромные корабельные системы охлаждения до масштабов носимого устройства так никто и не придумал, от этой техники решили вовсе отказаться, чтобы не усложнять щит лишними и при этом не работающими механиками. Но всех этих недостатков все еще не хватало для того, чтобы щит перестали считать панацеей, которая похоронит все известные виды оружия и, наконец-то, поставит точку в извечной войне брони и снаряда. Хотя в этой войне они действительно поставили точку. Но на смену снарядам пришло то, что человечество уже успело напрочь забыть, старое доброе контактное оружие. Просто в один прекрасный момент кто-то задумался, как заставить облако плазмы обогнуть щит и ударить по такой траектории, от которой тот не защитит. И умник не придумал ничего лучше, кроме как взять это самое облако в руку и просто ткнуть им сбоку словно мечом. Так появились плазменные мечи, оружие, которое резко пошатнуло позиции носимых силовых щитов как ультимативной защиты. Несколько лет подряд весь обитаемый космос рубился только на мечах и щитах. Постоянно появлялись новые виды атак и защит. Новые школы владения этим оружием в разных сочетаниях. Даже, говорят, были чудики, которые пытались сразу двумя мечами махать. На короткий период времени человечество будто вернулось в тот период, когда вместо космоса были моря и океаны, вместо космических кораблей – обычные водные, а вместо скафандров и шлемов – мундиры и треуголки. Именно в этот период и появились первые идеи создать отряд спецназа администрации, который был бы сосредоточен именно на оружии ближнего боя и силовых щитах. Практически лишенные брони, полагающиеся в основном на щиты, очень быстрые, мобильные, отлично себя показывающие в узких проходах и маленьких помещениях, GI быстро нашли свое место в военном механизме администрации и идеально встроились в него. Особенно при условии того, что они первыми узнавали обо всех новых течениях в обращении с этим диковинным оружием, и они же первыми всегда получали все самое свежее оборудование. А потом в эту свару снова вернулось стрелковое оружие, от которого уже успели отвыкнуть. Вернулось и собрало свою кровавую дань, в том числе из GI, которых никто не обучал ему противостоять. Все считали, что стрелковка ушла в прошлое, и первый же, кто решил это опровергнуть, а это был никто иной, как знаменитый Джонни Нейтроник, немало удивил общество. И с тех пор в мире воцарился некий оружейный баланс. Щиты слали нахер стрелковое оружие, мечи чихать хотели на щиты, а стрелки не подпускали к себе меченосцев, быстро научившись стрелять по незащищенным частям тела. Все эти виды оружия многократно пытались использовать в разных сочетаниях и даже объединять несколько видов в одно, в том числе и все три разом, но итоговые кадавры получались настолько нежизнеспособными, что до сих пор ни одного рабочего прототипа так и не появилось. Зато сторонники плазменных мечей настолько преисполнились в своем величии, что создали целую кучу разных школ и течений, в каждой из которых учили чему-то своему, в том числе и отрицать какую-то защиту в принципе. Но в рядах администрации В рядах GI, которые никто и не думал распускать, остались верные классики. Меч для атак, щит для защиты. Как в древние-древние средневековья. И сейчас два адепта этого подхода стояли передо мной, готовые к бою друг с другом. Я ничего не знал об их уровнях подготовки, лишь предполагал, что Дарт, как бывший GI, прекрасно владеет стилем, который принят в администрации. А Кори, как путешественница, вероятнее всего владеет многими стилями, но каждым из них, скорее всего, на среднем уровне. На стороне Дарта, к тому же, огромный опыт, но есть и минусы, он стар. А каким бы ты ни был крепким и опытным, старое тело никогда не сравнится в скорости и реакции с юным. Но и у Кори были слабые стороны, ее импульсивность и агрессивность. В данной ситуации это не сыграет ей на пользу, потому что Дарт однозначно будет сохранять хладнокровие до последнего, и любую даже самую крошечную ошибку противника будет пытаться повернуть себе на пользу. Да что там, он банально может начать выводить Кори из себя упоминаниями ее умершей матери, даже если сам он ее не помнит, просто для того, чтобы ее позлить и вывести из себя. Говоря проще и короче, я колебался. Мотивы Кори были понятны, особенно если знать ее так хорошо, как знаю я. Но мотивов недостаточно для того, чтобы повысить вероятность своей победы, и уж тем более недостаточно, чтобы быть уверенным в этой самой победе. «Кар», — тихо позвала Кори. «Кори, это бред», — так же тихо, чтобы не услышал Дарт, ответил я. «Ты же можешь погибнуть, до тебя это не доходит. Что бы сказала твоя мама, если бы стояла сейчас на моем месте, а?» «О, я знаю», — оскалилась Кори. «Она бы сказала: доча, убей этого ублюдка, пожалуйста, за меня». «Ты не знаешь мою маму, Кар, ох, не знаешь. Я все равно не могу тебе это позволить. Есть вероятность, что ты не потянешь этот бой, а я не могу допустить, чтобы этот человек ушел отсюда живым. Мне проще убить его своими руками, чем надеяться, что это сделаешь ты. И уж тем более это будет проще, если параллельно с этим мне не придется тебя спасать». «Тебе не придется меня спасать», — серьезно произнесла Кори. «Мне не нужна победа над ним. Мне, как и тебе, нужно, чтобы он умер, в идеале от моей руки. Но если вдруг я не потяну, то меня вполне устроит вариант, что его убьешь ты. Кар, пожалуйста». На последнем слове ее голос предательски дрогнул, и это решило все. В конце концов, и правда, что мешает мне пристрелить Дарта в тот момент, когда Кори будет его отвлекать? Я все равно не собирался играть с ним в благородство. «Ладно», — я вздохнул, — «я дам тебе шанс, один, и больше никогда о подобном не проси». «А больше и не понадобится», — хищно улыбнулась Кори. Я опустил бластер, и Дарт тут же придвинулся ко мне, продолжая прикрываться щитом. Но всего лишь на шаг, потому что в этот же момент прямо в его щит уперся кончик вспыхнувшего заново меча Кори, и девушка с плохо скрываемым торжеством в голосе произнесла: «Куда собрался? Мы же только начали».